Что ж это ты, Сергей, деньги с почтенного купечества вымогаешь? Я в первый раз вижу эти рожи бородатые. Пошел поначалу в несознанку участковый, затем разглядел в глазах Александра Семеновича плясавших чертиков, внимательнее присмотрелся к жалобщикам. Ба, да это никак представители древнеправославного купечества. Соучастие в разбое, покрывательство преступлений, не говоря уже о помощи лазутчикам и диверсантам турецким. Деньги то привезли, болезные, всем миром собирали, мошну до дна выскребли. Прогудел один из бородачей с неодобрением. 50 тысяч деньги не маленькие, нечто можно быть такими потомками неблагодарными, у предков последние забирать. Я только что вам озвучил часть того, что вам инкриминируется, оборвал Серега. По нашему то уголовному кодексу вам вплоть до пожизненного светит. Постой, какие 50 тысяч, это в апреле было, сейчас 100. 100 для нас непосильно, возмутился второй купец. 150, отрезал полковник и повернулся к Макарову. Пойдем, Александр Семенович, тет-а-тет обкашляем, я тебе расскажу, как нас благодарные предки встретили. Там и похищение людей с целью последующей продажи, и многое другое, думаю тебе, как руководителю тайной экспедиции интересно будет. Мы масло земляное привезли, выложил козыри купец. Че это вы от басурман возите? У нас чай жирнее и вонючий водится, в Поволжье. Нефть нашли, подобрался Серега. Все, Александр Семенович, распорядитесь, чтоб не сбежали, а переговорить нам надо, наедине, прежде чем с этими подследственными продолжим. Макарову участковый признался, что ему на самом деле, эти деньги от староверов не нужны, да и не такая уж и сумма, по сравнению с теми масштабами, которыми сейчас оперировали имеющие долю в трех заводах и спешно возводимый ГЭС, не считая потенциальную прибыль от развития химической отрасли. А вот раскольники, оседлавшие речные грузоперевозки, были интересны особенно их деньги и связи. Расул докладывал, что оба парохода экспериментальных признаны удачными, двигатель после небольшой доработки можно в серию запускать, с весны следующего года реально начинать оснащать пароходами судоходные линии. И тут сами понимаете, что без столкновения интересов с крупными собственниками не обойтись. Насколько известно, история модернизации речного судоходства была проблемной, с ярым сопротивлением новшествам как раз со стороны купечества и староверов. Вот я и хочу их приструнить немного, чтоб на следующий год уже пароходы курсировали. Так и ваш интерес есть в том, хитро прищурился Макаров. Двигатели то эти недаром ведь предлагать будете, да исправитесь ли с объемом, моряки, в отличие от купцов, сразу выгоду этих движителей оценили. Всем хватит, да и не стоит тащить паровые двигатели через всю страну на тот же Черноморский флот и на Балтику, целесообразнее поближе заводы ставить. Будем, согласился Александр Семенович. Благодаря вашим подсказкам по залежам руд и на Вороссию не оставим вниманием, и другие земли. Пойдем тогда купцов, как ты выражаешься, дожимать. Вернулись в село Ермолов с Константином, тренировочным походом оставшиеся довольные, разве что цесаревич на вопрос о том, понравились ли ему новинки военные, категорично высказался. Мало, Егор с Александром тоже не могли пропустить такое событие, как бенефис мании будущей невесты Константина и с обеда прибыли в Попадалово. Сразу же по приезду Егор отловил Макаров и озабоченно спросил, ну как там наследник, он когда запил как сапожник, уже и поволновались мы. Император хотел это прекратить даже, я отстоял, так и сказал. У Егора свои методики, опробованные временем и личным опытом, верно ведь говорят, что на поправку пошел. Егор солидно прокашлялся. Динамика положительная, но о полном выздоровлении говорить пока рано. Работать еще и работать над этим. А что до реабилитации, то верно, у меня после 3 лет лагерей, нескольких рехабов и 2 недель в психоневрологическом диспансере этих методик скопилось, хоть жопой жуй, какая-нибудь да сработает. А если признаться на чистоту, Егор и сам дивился произошедшим с наследником переменам. Куда делся потухший взор и неуверенная шаркающая походка, сейчас цесаревич, казалось, обрел некую цель в жизни. Причем других о этой своей цели не оповещал, что несколько настораживало, чего это он задумал. Вера Владимировна в ответ на расспросы Егора либо отшучивалась, либо отмалчивалась, под конец высказав, «Тебе шашечки или ехать, а Александр Павлович делом занят, отстань ты от него». Все хорошо будет, лучше с информацией помоги, он сейчас многим заинтересовался, а я, увы, не все помню. Поищи статьи и книги на экономическую тематику, Материалы любого рода пойдут. Егор тогда обрадовался. А у меня и ролики есть. В аудиоформате. Правда, скачанные, зато много. Сделаю. Уверившись, что Александр действительно под патронажем Веры Владимировны не просто ожил, но и стал активно участвовать в делах как госуслуг, так и бухгалтерии, Егор даже решил вернуть ему смартфон. Только на всякий случай тщательно подчистил музыку, удалив русский рэп, а затем, поразмыслив, и рок. Оставил классику, инструментальную музыку и немного бардов. К удивлению Егора, Александр через пару дней вернул смартфон и попросил такой же компьютер, как у Веры Владимировны. Как он выразился, чтоб один с бухгалтерии работала и склад. У главного бухгалтера стоял такой раритет, с монитором на электронно-лучевой трубке, что заподозрить наследника в тестовом срыве на игрушке было нельзя. Как и достать второй такой допотопный агрегат. Так что Егор в очередную поездку домой выбрал самый подходящий вариант, простенький нетбук, накачал на него все, что нашлось по экономике, включая ролики с лекциями и торжественно вручил Александру, твердо вставшему на путь исправления, ну или делавшему вид, что встал. Егор, знакомый с такой публикой не понаслышке, упускать из внимания деятельность цесаревича не собирался. За последующие дни удалось выяснить, что помимо повышенного внимания и участия в судьбе симпатичных вдов, обращающихся в госуслуги, Александра больше обвинить ни в чем. А вот общение с Верой Владимировной сказалось, наследник стал проявлять нездоровую активность, вникая в дела предприятия. Не хуже наставницы дотошничал, а то и превосходя ее, так Федус теперь, завидя цесаревича, норовил улизнуть. Чтоб не расписывать подробно, что приобрели у купцов из Башкирии, или куда потратили 215 рублей и 64 копейки, недостача в которых следовала из сверки документов. И Егора стал утомлять с расспросами, про экономику и особенно про реформы 90-х. Чтоб отвязался, пересказал выученный наизусть сказ деда о том, как тот при Гайдаре после месяца тяжелых раздумий сменял свой ваучер на 10 бутылок водки, чуть более, чем полностью, состоящие из мата. Чем только больше распалил любопытство наследника. «Я тебя, ваше величество, с Анисимом сведу. Он тебе такого понарасскажет, на диссертацию хватит». Пообещал Егор, и цесаревич оставил его на время в покое. Вот из-за наследника то и проторчал Егор сегодня в компьютерном классе, ища все, что хоть как-нибудь может заинтересовать аппетиты наследника. Информации, как уже говорилось, было много, и ни о какой ее систематизации речи не было. Тем не менее, улов был богатым. Егор скинул на жесткий диск нетбука Александра все найденное и, подумав, поставил туда же пасьянс косынку, чтоб не ошизел от знаний, пусть немного отвлекается. Да и отношения с наследником, внезапно нашедшим призвание в области экономики, стоило налаживать, а то подведет еще под статью за растраты. В харчевню Егор слегка опоздал, и если бы не занявший ему место Ермолов, рисковал провести на ногах дебют племяшки. Народу набилось битком. Столиков и стульев у барной стойки для всех не хватило, но это публику не смущало, уже можно было констатировать аншлаг. Даже императорское семейство присутствовало. Егор, который в известковом приохотился к трем пискарям, не глядя в меню, заказал: ассорти из сухариков, три корочки хлеба, чё там у вас, как везде, чесночные, с укропом и ржаные, давай две порции. А блюдо дня чё? О, зажаренные пискари, залитые взбитым яйцом. Порцию. И пиво сразу три кружки, чтоб не бегать. С удивлением заметил за стойкой Галку, ладно хоть не разливающую пиво, а что-то втолковывающую работникам. Не поленился, подошел, поздравил с рождением дочки, поинтересовался, на кого оставила, неужто без нее не справится. Галка ему тоже обрадовалась, сказала, что ненадолго заскочила, на девчонок посмотрит и домой. Поблагодарила за газировку и взрывную карамель. Они с первого дня стали визитной карточкой харчевни, а вскоре и на всю страну будут известны. Егор смущенно расшаркался, что тут не его одного благодарить надо, а всех его химиков. А он то чё, он всегда к Галке с душой, проси чего хочешь. Еще бы не с душой, усмехнулась Галия. Вы мне со Строгановым за устроенную драку на открытии долго отрабатывать будете. За малым помещение не разнесли. Егор успел поесть, прежде чем на небольшие подмостки, поднятые над полом на полметра, вышел Серега с гитарой и объявил о выходе солисток. После его слов на сцену одновременно выпорхнули Маня с ксилофоном и Дуняша с маракасами и поклонились почтенной публике. Егор мельком задержал взгляд на столике, за которым расположилось августейшее семейство, и обратил внимание на двух старших великих княжон, оживленно показывающих на сцену. Так вот кто Манюне с подругой сценические костюмы шил, догадался Егор и пожалел, что Ксюха и в этот раз пропускает все веселье. Скорее бы уже родила, там и я с детьми помогать буду, все ей полегче. Ну а младшие цесаревны приветствовали появление Мани таким визгом и криками, что Мария Федоровна принялась им что-то выговаривать. Правда, ее нотации были тотчас заглушены поднявшимся шумом, собравшиеся в зале подключились к группе поддержки, состоящей из великих княжон, и шоу началось. Успех был ошеломительным, виртуозная игра на гитаре участкового, чистые и сильные голоса девчонок, их наряды, не то что неискушенная подобным зрелищем местная публика была под впечатлением, но и видевшие всякое потомки прониклись. А тут еще и атмосфера праздника, когда закончили аврал с посевной и санобработкой окрестностей. В общем, концерт удался. Девчонки постарались и подготовили программу на час с небольшим, что, учитывая отсутствие у них какого-либо опыта, было достижением. Даже Егор, который и на короля и шута ходил, и на арию, и стинга в Москве слышал и видел, представление оценил и хлопал после каждой композиции, не жалея ладоши. Лишь бы не зазвездились девчонки после такого, блин, как же зажигают. Промелькнуло в голове у Егора и тут же сам себя поправил. Хотя куда им больше звездить, одна невеста Ермолова, вторая за цесаревича метит. А сидевшие рядом с Егором за одним столиком Ермолов и Константин, с таким горделивым видом поглядывали вокруг, словно это не девчонки выкладывались, радуя публику, а они все организовали. Егор аж взоржал от выражения их лиц, как бы недвусмысленно говорившим всем окружающим: «Это наши, Маша и Дуняша». Но все хорошие рано или поздно заканчиваются. Серега объявил о том, что концерт подходит к концу, и девчонки по очереди исполнили по одной песне, окончательно закрепляя несомненный успех. Первой вышла Маня и под гитарный перебор, аккомпанируя на ксилофоне, негромко начала, теряясь в ночной тишине, среди книжных изданий. Походкой болезненно шаткой к окну подхожу, сквозь контуры новорожденных космических зданий, на глупую злую луну, как волчонок гляжу, и я вижу в ее морях отражение своей земли, отражение моих безнадежных, но пристальных глаз, и мне кажется, что не зря мы столкнулись с ней визави, и мне кажется, мир никогда не утратит нас. Баддаба, https://www.youtube.com/watch-vs9zzf2rimtk. Зал притих и слушал в полнейшей тишине, и не сразу после последних аккордов взорвался аплодисментами. А затем сцену покинул Серега, вышла Дуняша и под минус через музыкальный центр выдала старенький хит красок. «А вы не трогайте, не трогайте меня, не задавайте мне вопросов глупых зря, и так сердито не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой, краски». Егору показалось, что среди кипящего эмоциями зала, Мария Федоровна промокнула глаза платочком, а девчонки после последней песни откланялись и поспешили скрыться с глаз зрителей. И правильно сделали, разгоряченные поклонники, взрывоопасная смесь, да еще рядом с присутствующими тут же кавалерами. Это был даже не просто успех, а безоговорочная победа. Публика была покорена и повержена. К столику Ермолова и Константина пробрался Александр и принялся орать, стараясь перекричать поднявшийся в зале шум. «Константин, твоя невеста, это просто чудо. Этот успех стоит монетизировать. Анус свой монетизируй, пес!» Так же громко рявкнул Костя брату. Глава 15. Говорят, не повезет, если черный крот дорогу перейдет. Глава 15. Говорят, не повезет, если черный крот дорогу перейдет. Южный Урал, июнь 1797 г. Уехать в известковое с утра, как планировал, у Егора не получилось. Еще не проснулся толком, как Ксюха объявила: «Сегодня ложусь на сохранение, а дома Google, Мрося и Трезор, у меня душа не на месте, когда питомцы дома одни. Кто их накормит, напоит, да и разнесут все без пригляда. И дети сегодня приедут, Рустик с девчонками, каникулы закончились, завтра в школу. Рустик уже большой, справится с девицами и животными, но встретить надо. Маня будет за ними присматривать еще, эпизодически». «А че это ты ее мразькой обзываешь?» — обиделся Егор за Масю, которая сидела на полу возле своих латок и печальными глазами наблюдала за завтракающими хозяевами. На удивление, даже не выпрашивая еду жалобным мяуканьем: «Не мразька, а мразька», — поправила Ксюша. «Ты не смотри на мордочку умильную, Это как о нашей Марии Сергеевне мнение составлять, основываясь исключительно на внешности. Она у меня последнюю губку для мытья посуды похитила, из рук прямо вырвала и утащила. Чё ты мелочная такая, Ксения Борисовна, жалко для маленькой котейки губку, поиграет и отдаст. Ага, держи карман шире. Уже штук 10 с концами ушло, у ней какая-то к ним страсть нездоровая, даже не играется с ними, а прижимает к себе, мордашкой об нее трется и мурлычет неистово. Картина мрырась в экстазе. Ксюха не могла усидеть на месте, то принимаясь проверять все ли собрала в больницу, то вытирая несуществующую пыль с полок. Не чисти котенок, кобыла вымахала уже. Наглая причем, губки не втихаря крадет, а как камикадзе бросается при мне, уши прижмет. Понимает, что сейчас мокрой тряпкой выхватит и как в последний бой кидается. Ничего, вот подрастут Марис и Риши и отомстят, будут таскать по всему дому, возможно даже за хвост. Егор отставил кружку с недопитым чаем и отправился в спальню, обелять репутацию несправедливо оболганной Маси. Отодвинул диван, за который он машинально скидывал все принесенное кошачьим племенем ему в постели, присвистнул. «Ксюх, сколько ты говоришь губок пропало? Минимум 10». Донеслось из кухни. Затем заинтригованная Ксюша самолично приковыляла с кухни. «Чё ты тут бушуешь? 12 как с куста!» С гордостью за питомцев отрапортовал Егор, выгребая из-за дивана залежи добрища. Еще спал сотни зубочисток и ушных палочек погрызанных и 20 трупиков мышей мумифицированных. Ксения, разглядев, в чем с таким азартом ковырялся муж, развернулась и с гораздо большей скоростью рванула обратно, поближе к помойному ведру, еле сдерживая на ходу рвотные позывы. Минут 10 спустя, когда оклемалась, выговаривала Егору: «Это какой-то позор, и генеральную уборку без меня сделайте, я не представляю, как с детьми буду жить со всем этим. После обеда цесаревны придут, отдашь им швейную машинку, журналы и вот это все барахло. Чё не ешь опять ничего, я тогда мрыски сметану и творог выложу, жара такая стоит, испортится. Кис-кис-кис, маленькая моя». На кис-кис выскочила из-под пола Гугл, все с той же брезгливо снисходительной миной на лице. Ксюша, смерив его оценивающим взглядом, доложила Владке остатки мясной нарезки, прокомментировав: «Ишь вымахал, объедаешь девочку». Гугл с победным мявом закружил по кухне. «Это просто праздник какой-то, а Мася не удержалась. Представляешь, сколько они сами сожрали, если нам столько положили. Видишь, как нас любит», — умилилась Ксюша. «Пошли, проводишь меня в больницу, вещи поможешь донести». Сдав жену на руки врачам, вернулся домой. Посмотрел по сторонам, отмечая, с чего начинать планово-хозяйственный день, и принял волевое решение. «Ближе к выписке заморочимся, детей подключу, чтоб с детства к труду приучались, все равно засрем, чё зря напрягаться. Эх, надо было в церковь зайти, свечку кому-нибудь поставить. Ладно, чё моросить, врачи шарят, Ксюха у меня здоровая, слава богу, родит». Шуганул Маську из раковины для мытья посуды. «Вот чё за кошка отмороженная, и в баню со мной ходит, и в воде палькается. Не зря говорят, что питомцев хозяев, ну тут явно Ксюхино влияние, я то дома редко обитаю». Делать было нечего, и Егор, устроившись на диване с книжкой, незаметно прикимарил. Ненадолго, мразька, воспользовавшись сном хозяина, опять забралась в мойку и долго гремела там чашками с блюдцами. Егор в полудреме это заметил, но спустил на тормозах, разморило хорошо, не было ни сил, ни желания вставать. Но когда мокрое любвеобильное чудовище, похозяйничав с замоченной посудой, приперлось к нему и урча как трактор, принялась то холодным носом тыкаться ему в морду, то об нее же обтирать влажные лапы, подорвался как ужаленный. «В натуре мразька, чтоб тебя», — Мася огрызнулась, мергнув. «Ути-пути, какие мы нежные», — и распушив хвост запрыгнула на печку, где принялась прилежно вылизываться, время от времени с осуждением поглядывая на Егора. Сразу всю сонливость как рукой сняло, и пока раздумывал, как убить время до прихода царственных швей-закройщиц за шмотками, великие княжные и приперлись. Правда, пока только младшие, во главе с Маней. Мария с Екатериной тут же принялись гоняться по всему дому за мразькой, а та не стала отказывать им в этом удовольствии, охотно включилась в игру. А Егор еще раз поздравил племяшку со столь удачным вчерашним выступлением, не поскупившись на комплименты. «Ты, Мань, вчера просто всех затмила. Вся прямо такая загадочная и утонченная, воплощение женственности. Правда, что ли?» Маня внимательно изучила Егора, не стебется ли дядька, у того ведь не поймешь, где он взаправду, а где глумиться. Убедившись, что подвоха нет, расцвела. Ну чё, теперь напишешь про этот концерт в своей книге? Не, Манюнь, с сожалением отказался Егор. Я зарекся писать о реальных людях, да и некогда. Теперь если чё и буду строчить, так докладные и различные аналитические записки, вытаскивать из памяти, чё там осталось. А на старости лет начну бояринами или литрк выдавать в промышленных масштабах, стану основоположником жанров новых. Диалоги о культуре прервали цесаревны, Маська утомилась и коварно от них улизнула. Теперь они, скорчив умильные рожицы, просили поиграться с Трезором. Егор не возражал, а вот Мария Сергеевна нахмурилась. Опять запах этот, может не надо. Надо, Маня, надо. Заскакали вокруг нее великие княжны. Хотим, чтоб от нас разило псиной. Тогда хоть не так обидно, что мыть будут вечером. Маня сдалась и повела воспитанниц во двор, откуда тотчас раздался счастливый лай Трезора, перемежаемый повизгиванием. Как мало детям для счастья надо, улыбнулся Егор. А мне в возрасте коти для таких эмоций требовался коробок спичек, горсть карбида и пустой баллончик от дихлофоса, а этим и пёсе хватает. Как же хорошо, что Маня со старшими сестрами из царского семейства не контачит, те хоть нормальные, пока с моей Галкой общаются. Ксюха то не Маня, взрослая, соображает, чему наследниц можно учить, а чему нельзя. Реально, доведут ведь Марию Федоровну до нервного срыва. В дверь заглянула Маня. Егор, мы щенка с собой возьмем, пойдем погуляем, не теряй. Егор кивнул, показав, что понял, и в наступившей тишине после ухода посетителей решил немного поработать. Достал лист бумаги и принялся тезисно записывать карандашом. Местного производства, в Миассе нашли графиты, вот уже себя обеспечивали, не за горами и промышленное производство, что вспомнил. Настойчивая просьба Александра Семеновича была не из тех, что можно игнорировать. Да и знал достаточно много по этой теме, уж про что-что, а про вещества знал многое, и читал, и сталкивался непосредственно. А уж что руководитель тайной экспедиции будет делать с этой информацией, не его дело. Пусть хоть спайсом недругов травит и на синтетические опиаты подсаживает, организовать производство недолго. Успел заполнить убористым почерком почти две страницы, прежде чем отвлекли пожаловавшие старшие цесаревны. Естественно, зачехленную тяжеленную швейную машинку и какие-то пакеты с тканью, нитками и прочими принадлежностями для кройки и шитья, девчонки не сами собрались тащить. Загрузили этим двух слуг и отправили, а сами задержались, объяснив Егору. Нам Ксения Борисовна сказала, чтоб все журналы сразу не забирали, а то замылим. Мы сейчас отберем половину, а как прочитаем и скопируем, вернем и остальное возьмем, можно. Да хоть все сразу забирайте, ваше величество, великодушно разрешил Егор. Отвернулся, чтоб не смущать девчонок, но сосредоточиться на том, чтоб продолжить меморандум, не получилось. Девицы не столько просматривали журналы, сколько пересмеивались и шушукались, причем Егор явственно ощущал на себе их любопытные взгляды. Наученный горьким опытом, прибрал уже написанное, скоро и дети приедут, вот им совсем ни к чему читать о истории наркотрафика и о эффектах веществ. Подальше и стал подумывать, чего бы такого спросить у цесаревин, чтоб пообщаться. Пока раздумывал, те сами решились, как старшая, к нему обратилась Александра. Егор, а вы с Дуняшей знакомы же? Ну так, не стал кривить душой. Здороваемся, кровь у меня из пальца брала, глаза зажмурила, губу прикусила. Мне самому то не по себе, тут она еще исполняет. Слишком уж она впечатлительная для крестьянки. Нам тоже ее жалко. Включилась в беседу Елена. Она такая классная, так пела вчера. А че ее жалеть-то, удивился Егор. Не каждой девчонке светит за такую фигуру выскочить, как Костян. Вот именно, с жаром воскликнула старшая. Он абьюзер, знаете, какие у них с Анной Федоровной токсичные отношения были, он ее как собаку дрессировал. Лютый кринж. Мда, я о Ксении с Галкой был более лучшего мнения, слегка опешил Егор. А Костет то тот еще жук, о таких нюансах не рассказывал. Все больше юморил, как он немку троллил, заставляя на клавесине военные марши играть. Так то его тоже понять можно, поставили перед фактом, привезя кота в мешке, а там нравится, не нравится, плодитесь и размножайтесь, дичь какая-то. Дуняшу-то он любит. Заступился Егор за Константина, с которым давно находился в приятельских отношениях. Думаю, она на него благотворно повлияет. А вы сами-то как, ваше величество, не расстроены, что сюда приехали? Я так понял, вы с Марией Сергеевной уже подружились. не жалеем», – перекрестилась Александра. «Я как узнала, что мне за судьба была уготована, в топку всех женихов, особенно заграничных. А как Шарлотку Ливин из воспитательниц с саными тряпками прогнали, так мы вообще по кайфу живем. А тут и музыка, и учителя, и все такое няшное. Кому обосралась эта Европа, с Марией Сергеевной обязательно подружимся. Мы думали, что она душная, раз наши мелких воспитывает, а она клевая. База», — подтвердила свое полное согласие с мнением сестры Елена. «Забирайте все журналы, я с Ксенией Борисовной все возникшие недоразумения улажу», — занервничал Егор и принялся ненавязчиво выпроваживать наследниц. «Берите, берите, че вам туда-сюда таскаться». Со всей почтительностью и тщательно следя за выражениями, Егор простился с императорскими дочурками, органично впитавшими часть субкультуры 21 века. А от его мыслей по поводу всего этого, многочасовая икота была обеспечена и Ксении, и Галии. «Зря я на Маню думал всякое, тут у взрослых баб ума меньше, чем у нее. Я тут что со старшим, что с Костяном, общаюсь как в лагере, за базаром тщательно слежу, чтоб не дай бог чего лишнего не ляпнуть, а у них никаких тормозов», — негодовал Егор. После всех событий и потрясений сегодняшнего дня, никакого желания и тем более настроя сидеть дома над бумагами не было, решил отправиться на площадь, детей встретить, воздухом подышать, ну и в церковь зайти. Родноверие и язычество — это одно, а свечку поставить не мешает, эван как закрутилось, тут и мантры впору читать, с такими раскладами, и жертву принести не лишним будет. В тишине и прохладе церкви Егор перекрестился, будь хоть трижды язычником, если ты русский, атмосфера храма действует магически, и смятенный ум приводя в спокойствие, и в душе воцаряется умиротворение. А когда узнал, что свечки, вот они, бери сколько хочешь и бесплатно, то очень удивился. Жадничать не стал, взял три, одну зажег и поставил, подумав, за упокой умерших, всех кого знал и не знал, есть рай или нет, но хоть чтоб покой обрели их души, и за упокой того мира, который мы потеряли. Вторую поставил за здравие всех живущих близких, особенно за своих еще нерожденных дочерей, даже прочитал обрывок молитвы, что смог вспомнить. «Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое, хлеб нам насущный дай нам здесь, а врагам, пиздец». Последнюю свечку поставил за империю, от всего сердца. «Если и правда Ты есть, не оставляй народ и страну без своего покровительства». Преисполнившись благости, удивился, заметив в церкви Гнидослава, махнул головой, вызывая его на улицу, свежим воздухом установившуюся жару язык не поворачивался назвать. Пока Егор сворачивал и прикуривал самокрутку, Растрига, предупреждая неизбежные вопросы, поведал, что помогает Савве, посвящая того в тонкости проведения церковных обрядов, неоценимую помощь оказывая. И вообще, церковь у них хоть и православная, но пока с непонятным статусом и автономией, благодаря покровительству императора, так что не гонит заблудшего пастыря бывшего, ныне извергнутого из сана незаслуженно, а он надеется вымолить прощение у самого митрополита Гавриила, который пока в садке обретается, и уж никак не упустит возможности посетить храм, в котором сейчас все императорское семейство Слову Божьему внимает. Основной постулат православия – всепрощение, особливо если покаяние от сердца идет. Проникновенно вещал Гнедослав, больше убеждая себя, чем собеседника. «Токма об этом и молюсь, но и вера предков в сердце живет, заради семейства своего многочисленного гордыню смирил, а так я завсегда, завсегда ты, Гнедослав, хитровыебанным был», — заметил Егор, из которого вся была спустившаяся в храме благодать на жаре испарилась. «Ты мне вот что скажи, чё у вас за православный коммунизм, чё свечки на халяву раздаете? Ты прямо как наследник», — недовольно запыхтел бывший настоятель. Долгие лета ему, рабу Божьему Александру, тоже ходил, выспрашивал, почему все бесплатно, зело недовольство высказывал. «А у вас что, действительно все бесплатно? И эти вот, как там, молитвы за деньги, когда платишь и за тебя поп мазу тянет перед Богом, тоже без ценника, можем себе позволить. Эксперимент. В рамках возвращения церкви былого авторитета и уважения. Паства и впрямь не оставляет дом Божий вниманием, даже ваши потянулись», — заважничал отступник и тут же с досадой заметил. и ходят, свечи жгут, а они чай из воска и денег стоят». С этой заботой о душе Егор пропустил приезд детей истыгов и приплелся на площадь, когда уже там почти никого не осталось, только за пятеркой своих ближников, дети уже все разошлись. Да я зато удалось застать лишь потому, что тот заходил в медцентр, из которого сейчас показался с довольной улыбкой. При виде Егора он расплылся еще больше. «Егор, как жена, родила?» «Здорово, Азат». «Нет пока, тьфу, три раза, сегодня на сохранение положили». «Как Айша твоя с пацаном?» «Азамат небось уже бегать начал, вставать пробует, за седло цепляется и пытается, а может и встает уже, я дома неделю не был, то дела, то летние пастбища». «Слушай, вдруг загорелся Азат, что мы все на бегу, давай приезжай к нам, и Иргиз рад будет, и сам все посмотришь, что у нас делается, не узнаешь, и отдохнем». «Да я бы с радостью», развел руками Егор, «но сам видишь, весь в делах и заботах, сейчас Ксюха еще родит, вообще не продыхнуть». «Я тоже так думал», засмеялся Азат, «а сейчас только на летнем выпасе спасаюсь, а у тебя ведь две девки, ну как поймешь, приезжай, хоть как тогда, на пару дней, знаешь как хорошо у Ая, тишина, река негромко убаюкивает, иногда вдалеке конь всхрапнет, но ты этого не слышишь, так сладко спится». Торопясь домой, узнать, что там дети, Егор с усмешкой подумал, что вроде и день спокойный сегодня, без особых потрясений, а все равно, не скучный. Вот даже старина Азат чудной какой-то, видать, рождение сына повлияло, ну чисто как поэт заговорил. Хорошо то как расписал, может и впрямь вырваться, да нет, когда тут вырвешься, пусть лучше сам заезжает, те же девчонки как родятся, надо так отметить, чтоб и сам долго помнил, и люди не давали забыть. Глава 16. Стояло жаркое лето, где 5 копеек, монета. Глава 16. Стояло жаркое лето, где 5 копеек, монета. Южный Урал, август 1797 г. Когда Казату в Верхние Тыги повезли комплектующие для сборки сахарного завода с обозом, Егор, не раздумывая, к нему присоединился, аргументируя тем, что и за наладкой присмотрит, и вообще, надо ему. Федус аж засветился. «Поезжай, конечно, проследи как следует, в санаторий заедь, что Иргиз организовывает, там нервы подлечи, ты сильно то не радуйся», — обломал его начальник. «Как Ксюха еще к этому отнесется, если отпустит, то поеду, как это не отпустит, то», — не то удивился, не то испугался Федус. «Вы же наняли няньку, и ты мужик», — сказал, «поеду и езжай, мне душевное спокойствие жены дороже, чем вот эти разборки, кто в доме хозяин». Ничуть не покривил душой Егор, она мать кормящая, ей волноваться нельзя. После рождения дочек Егор через месяц перевез всю семью к себе в Известковое, в отстроенный дом со всеми удобствами. Тогда же и впервые взял их на руки, по очереди. До этого боялся, Ксюха злилась, твое же, че ты нескладный такой, да как я их возьму, Ксюш, они вон какие молекулы, сломаю еще что-нибудь, если не так возьму, давай я лучше бутылочку придержу. Сейчас то освоился, и уже без всякого трепета возился с ними, хоть пеленки сменить, хоть покормить. Только до сих пор путался, кто Мари, а кто Ариша, чем в очередной раз раздражал жену. Да, теперь уже официально и по законам Российской империи обвенчались в церкви, а в первых числах июля и девчонок окрестили, тогда всем родившимся к тому времени младенцам мужского и женского пола у потомков, император стал крестным отцом, после чего спешно отбыл в столицу. А во время крестин произошел курьез, после которого Егор стал подозревать, что Ксюха его шпыняла не совсем обоснованно, из-за путаницы с дочками. Савва тогда недовольно заметил, шепотом, «Таинство крещения же, снимите обереги языческие с младенцев в церкви». Не понравились ему шерстяные нитки на запястьях, у Марины черная, сплетенная с красной, у Арины белая, с такой же красной. Ксюха в тот момент внезапно запаниковала, но тут же ткнула локтем мужа в бок и зашептала на ухо, «Я знаю, у тебя всегда карандаш с собой, Мари, поставь крестик на пяточку, не дай бог перепутаем, я тебя убью тогда». Было это больше месяца назад, с тех пор уже девицы подросли и мать их различала безошибочно, по повадкам, но на запястье поглядывала, сверяясь с цветом нитки. Несмотря на поразительное сходство, росли Мари с Аришей ярыми индивидуалистками, отказываясь синхронизировать желания, и когда одна кричала, требуя покормить, вторая в это время самозабвенно пачкала пеленки. Так же и с режимом сна, и с проведением культурного досуга. Весело было всем, с ног сбивались не только мать с няней, но и отцу хватало. Вокальными данными девочек природа тоже не обидела, хоть сейчас в хор Александрова, так что Егор наконец-то забыл, что такое проблемы со сном. Засыпал в любое время, мог и стоя придремать, и даже звуки гудка, три раза в сутки озвучивавшие рабочие смены, ночную обозначали в полсилы, не слышал, пребывая в блаженном забытье. Сотрудники многочисленных лабораторий к постоянной раздражительности Егора относились с пониманием и сами порой посылали его поработать в своем кабинете, где хоть и не диван стоял с кожаной обивкой, но поспать было на чем. Ксения Борисовна, которой муж несколько скомканно и то и дело пряча глаза, стал обосновывать необходимость своей командировки, вначале хотела возмутиться, но взглянув на мужа пристальней, рассмотрела, что укатали Сивку крутые горки, вернее, горластые, хоть и нежно любимое потомство. «Пусть съездит развеется», — решила Ксюша, разглядев осунувшееся лицо супруга. Даже похудел, хотя куда уж больше, все равно от него толку мало, а тут того и гляди. Одним поздним вечером в сланцах на босу ногу выйдет к соседям за табачком и не вернется. И с чистым сердцем отпустила его, даже по поводу молодых девиц ничего язвить не стала. Александр Павлович, прознав про желание Егора, напросился с ним, а Константин и так на месте не сидел, умотал в очередную поездку с Ермоловым и отрядом бойцов, на этот раз, в виде исключения, в боевой, а не тренировочный выход. Не все заводчики вняли увещеванием императора о том, что и время меняется, и люди, а кто не с нами, те против нас. Так что национализация заводов и производств у нерадивых хозяев, думающих пропетлять старыми методами, шла полным ходом. Взяв с наследника клятвенное обещание, что тот в дороге не будет одолевать со своими глобальными планами экономического переустройства империи и расспросами про финансы в 21 веке, и так выложил все, что знал, нехотя согласился. В Попадалово к ним неожиданно присоединился Галкин Леха, тоже внезапно охваченный чемоданным настроением, причем на голубом глазу утверждал, что дочка тут совсем ни при чем, скучно в деревне просто. Пряча глаза, объяснял Егору, у меня даже Петька в садку напросился, к казачатам, на удивление, весной цидульки слал слезные, мама забери меня обратно, я так больше не буду, а тут сам, да и дичь всю выбили в окрестностях, пока клещей геноцидили, а за охотой хвалился. Из всего этого Егор сделал вывод, что у них с Галкой дочка тоже растет здоровым и активным ребенком, и мир познает всеми доступными ей методами, радуя родителей ежечасно. В селе же, едва прознав о приезде Егора, к площади подкатил Анисим и налетел коршуном, встав грудью на защиту опытной делянки с опийным маком. «Не пущу, Егор, так и знай». Прямое распоряжение Сереги. И врачи рекомендовали. Егор с досадой сплюнул. «Да нужен мне ваш мой мак. Семена то я дал. А ты, дед, как с наследником скорешился, таким же скупердяем стал. Как чуял, себе сам чутко посадил». Крохоборы. Ветеринар, довольный, что уберег посевы от разорения, все-таки оставил за собой последнее слово. А Александра Павловича не замай. Умнейший человек, не нам чета. Помяни мое слово, поправит финансовое состояние империи и оздоровит. И без всякой чубайситины с гайдаровшиной. Ага, конечно поправит. Не стал спорить Егор. Если за его спиной Костян с расстрельной командой стоять будет. Дождавшись собравшегося Леху, тронулись по наезженной дороге к Магузлам, проезжая мимо полей, темневших зрелой зеленью и желтых проплешин выгоревших на жарком солнце косогоров. Миновали заметное издалека санитарное кольцо, нещадно вырубленное в начале лета, и вновь потянулся такой же пейзаж, как и возле села, поля с перелесками. А ведь осенью целина и кустарник стояли вместо посадок, довольно отметил Егор. Молодец, а затище, здорово развернулся, ну и наши трактор не пожалели выделить. Этой зимой никто голодать не будет. Солнце жарило как не в себя, в воздухе витал густой аромат августовских лугов, даже кузнечики стрекотали лениво, утомленные зноем. Надо было бричку у деда выпросить, на резиновом ходу, спохватился Егор. Сейчас бы кулак под голову и дави на массу всю дорогу. Покачиваясь в седле в такт неспешно бредущей по шоссейке лошади, стал подводить итоги, что успели сделать, и вообще... как появление потомков взорвало и без того неспокойный конец 18 века. Голову занять, чтоб не уснуть ненароком, да сверзнуться из седла, на радость Лехе с наследником. Император сорвался с Урала не из-за прихоти, как не хотелось пожить здесь подольше, дела государственные требовали личного присутствия в столице. Тут и турки, получив будоражащее воображение сведения о появлении урусов их далеких потомков, да еще и с полными закромами ништяков, и тем более знаний, всполошились и отправили пышное посольство. И у турков же эта информация не удержалась в жопе, и в Европе заговорили об этом, вначале как о курьезе, затем с нервическим недоверием, переходящим в панику. Что будет твориться с цивилизованной европейской общественностью дальше, когда эти слухи обрастут подробностями и получат подтверждение, можно было только догадываться. Император покинул горнозаводскую зону 1, детей оставил на Урале, во-первых, обезопасив тылы, во-вторых, дабы учились, что-то перенимая у потомков, и в свою очередь помогая им органично вписаться в эту эпоху, и совместно двигая прогресс и общественное сознание вперед, в светлое нечто. Куда именно император и сам еще не определился, капитализм и он сам, и его единомышленники, признали тупиковой и деструктивной формацией, к коммунизму инстинктивно чувствовали неприятие, так что пока ломали голову над будущей государственной идеологией и общественным строем, положились на извечное русское авось, главное, на месте не сидеть, стратегию выработают на ходу. Император четко обозначил первоочередные задачи как для своих конфидентов, так и для потомков, частично. Ничего нового, индустриализация, идеологическая работа по выработке согласия в обществе и примирению сословных неравенств и классовых противоречий, извечные проблемы страны, которые без социальных потрясений и репрессий решать не удавалось, а учитывая курс на всеобщую борьбу с неграмотностью, мем о том, кто написал «Миллион Кляус», не за горами. Марию Федоровну тоже оставил на Урале, тут было без вариантов, после нервного срыва и реактивного психоза у дражайшей супруги, вовремя выявленного и купированного Толяном с Олегом, справились народными средствами, да и не было нейролептиков никаких, а учитывая беременность императрицы, медикаментозное вмешательство было противопоказано, так что только народная медицина, капелька коньяка в отвар целебных трав и психотерапия. Раздражение у Марии Федоровны копилось давно и подспудно, еще с тех пор, как умерла Екатерина Великая, освободив трон ее мужу. Отчасти вина лежала и на Павле Петровиче, далеко не сразу посвятившего ее в причину своих странных для окружающих и близких действий, предпринятых сразу после восшествия на престол. После объяснений все встало на свои места, но вот душевное спокойствие не вернуло. Психика императрицы со времени коронации подвергалась ежедневным испытаниям, одно только то, что второй сын предпочел выбрать в жены какую-то крестьянку, нанесло непоправимый ущерб и так нестабильному состоянию. А последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду, оказался вечер, когда вначале обе старшие дочери заявились домой с дредами на голове, затем Александр с Константином на веселе. Дреды Мария Федоровна проглотила, внешне возмущение не высказав, хотя внутри все кипело. Да и за Костю с Сашей поначалу порадовалась, что вроде примирились и о чем-то увлеченно беседуют. Затем прислушалась, Александр втолковывал брату, только государственные банки, никаких частников и иностранного капитала в стране, и сразу же государственная монополия на внешнюю торговлю. Да как скажешь, брателла, а недовольных мы под нож и на лесозаготовки. После чего кукушка у императрицы свистнула и покинула будку, а сама она впала в буйную непрекращающуюся истерику, остановленную только умелой рукой вызванного императором Анатолия Александровича, вколовшего императрице изрядную долю успокоительного из запасов ветеринара. После чудодейственной инъекции Мария Федоровна несколько успокоилась и агрессивный настрой утратила, но задор не потеряла. И когда ее уводили в медцентр, задорно распевала: «А вы не трогайте меня, не задавайте мне вопросов глупых зря, и так сердито не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой, краски». Брызнувшая фляга императрицы усилиями врачей была приведена в относительный порядок за неделю, но опасность рецидива сохранялась. Поэтому Павел Петрович исключил возвращение супруги в столицу, оберегая ее психику от неизбежных потрясений. Там и без кривой на голову Марии Федоровны было сейчас весело, не стоило усугублять. А императрицу увезли на Тургаяк, забрали вместе с собой передислоцировавшиеся врачи. На берегу обрамленного горами озера, на склонах которого стеной стояли вековые сосны, состояние августейшей пациентки стабилизировалось и пошло на поправку. Смирилась и даже сдружилась выздоравливающая императрица с будущей невесткой, сошлись на почве любви к детям. Врачебный консилиум вынес вердикт, что еще неделя-две с такой положительной динамикой, и можно выпускать Марию Федоровну в Попадалово, в столь пришедшийся ей по душе гараж, с токарным станком. В обратную дорогу до столицы Павел Петрович, не отягощенный семейством, добрался в два раза быстрее, чем весной ехал на Урал, и уже в начале августа из столицы стали приходить известия и пресса, утоляя информационный голод потомков. В частности, наконец достоянием общественности стало появление потомков, о чем газеты писали открытым текстом, хотя скупо и без излишних подробностей. Видимо, после утечки информации к туркам, а от них и дальше, решили, что шило в мешке не утаишь, и стали играть на опережение. Полученные на руки козыри Павел Петрович принялся разыгрывать вдумчиво и не торопясь, не выкладывая все сразу. В газетах появление гостей из будущего признавали, возносили хвалебные оды мудрости и проницательности императора, взявшего этот феномен под личный и неусыпный контроль, а население страны просили сохранять спокойствие и выдержку. Российская империя выстояла в веках, состояние и благоденствие ее граждан весьма приумножилось, чего нельзя сказать о остальных державах. По мере распространения этой вести по городам и весям страны, население ждало очередной этап задуманной императором кампании по легализации потомков и радикальных перемен в обществе. Ну а то, что внешняя политика империи кардинально изменилась в связи с появлением пришельцев, об этом газетные статьи только что не кричали. Тут и подробное освещение на страницах быстрого судебного разбирательства над английским послом и примкнувшей к нему каморалии, и последующая казнь. Факты были неоспоримы, преступный умысел доказан стопроцентно, а виновники каялись и просили снисхождения. Однако публика, шокированная подробностями, особенно их грамотной подачи в СМИ, требовала крови, желательно на лобном месте, и самодержец чаяние народных масс не обманул. Уитвард и его высокородные подельники из российской знати были без излишней жестокости повешены, а имущество конфисковано. Резонанс общественного мнения был такой, что даже родственники заговорщиков поспешили откреститься не только от их преступных умыслов и деяний, но и от самих личностей. А вишенкой на торте стала тотальная высылка всех иностранных послов, с убойной аргументацией от коллегии иностранных дел, впрочем, уже переименованное в министерство, перепечатанное в газетах. Заявление не было пространным и несло ясный посыл всем дружественным и недружественным странам. Волею Божией, из дали веков, получен зело полезный механизм, верно определяющий, лжа ли извергается из уст человеческих, а ли правда. Прибор сей, именуемый полиграфом, далее обозначаемый как детектор лжи, имеется не в единственном экземпляре и при известной сноровке, будет изготовлено столько копий, сколько потребно. Отныне все сношения с послами иностранных держав, о ряде случаев и частных лиц, будут осуществляться только после проверки на этом механизме. У самого Егора при чтении этого пассажа неизменно возникало состояние неконтролируемого хохота. Еще бы, ведь не только соавтором этой идеи являлся, но и руку к его изготовлению приложил. Положа руку на сердце, основная работа над этим детектором лжи выпала на долю Шорника, который из окрашенной в черный цвет кожи изготовил практически полный аналог костюма 21 века для БДСМ-вечеринок, украсил его заклепками и шипами, а Егор только пожертвовал десятком светодиодов, впаяв их в текстолитовую плату, должную изображать приборную панель, да несколько кусков старого кабеля, ни к чему больше негодного, припаял к заклепкам на сбруе и к плате. Ахинея полная, с точки зрения искушенных в этой теме жителей будущего, но в данной эпохе смотрелось весьма футуристично. Черная кожа, металлический блеск заклепок и шипов, перемигивающаяся разноцветными огоньками панелька, и кляп с красным шаром во рту подвергнутого испытанию посла. Глава 17. На манеже все те же. Глава 17. На манеже все те же. Санкт-Петербург. Август 1797 г. Несмотря на явные симпатии простого люда, разночинцев и небогатых дворян к политике, проводимой императором, гражданское общество было далеко от согласия. Больше того, находилось на грани раскола. Заговор под патронажем английского посла Уитворда, блестяще раскрытый ведомством Макарова, являлся даже не вершиной айсберга, а так, всего лишь одной льдиной, несущейся по набухшей мутной водой в половодье реки, среди множества себе подобных. Вернувшийся с Урала Павел Петрович сосредоточился на неотложных делах, скопившихся в его отсутствии, а безопасностью его императорского величества занимался руководитель тайного приказа, работая с агентурой и выявляя заговоры, да солдаты с казаками в охранении. А личной гвардией были молодые казаки, большей частью, подростки, привезенные из Троицы Саткинского завода, где их с осени гоняли под началом Пантелея, выбирали лучших. А в последние несколько месяцев, после известия о прибытии императора, готовили под определенную задачу, курировал программу лично полковник Ершов. 30 пацанов, от 14 до 18 лет, несшие охрану круглосуточно, разбив сутки на 3 8-часовые смены, смотрелись несерьезно. В неприметной форме непривычного кроя, покрытой грязно-зелеными разводами, выглядели бедными родственниками, особенно против той же лейб-гвардии. Впрочем, иронизировать вслух над уральскими телохранителями не решались, где сейчас семеновские и преображенские полки, с их парадной формой, наводившей томление в груди фрейлин. В общем, считали это подразделение очередной причудой императора, одной из самых безобидных. То, что десяток делился на 2 пятерки, в каждой из которых один из бойцов был вооружен 5-зарядным нарезным карабином, а остальные 2 6-зарядными револьверами барабанного типа, придворным, незнакомым с автоматическим оружием и его скорострельностью, ничего не говорило. Стрельбы по приезду в Санкт-Петербург не устраивали, берегли боезапас, а опыт, его наработали на Урале. Настрелялись до одури, из разных положений, а уж сборку-разборку и чистку оружия, знали как отче наш. За возраст, пестроту национального состава, в отряде было 8 башкир, из азатовских и айле, грамоту в школе одолевших, но не прельстившихся дальнейшим обучением. Впрочем, вся молодежь в подразделении была такая, и неродовитость, за глаза бойцов прозвали янычарами. Жили они тут же, в Гатчине, по увеселительным заведениям не кутили, родственников, проживающих в доступности, не имели. Распорядок дня, где 8 часов отводилось на рабочую смену по охране августейшей тушки, а остальное время посвящалось тренировкам и сну, в разы усложнял попытки найти к ним подход со стороны. Весь их круг общения состоял из них самих, до остальных солдат и казаков, расквартированных в Гатчине. Совместные тренировки и часы политинформации были обычным делом. Бывалые воины, вначале посмеивающиеся над молодостью и не особо выдающимися формами уральцев, отбирали не по статям, а после сдачи нормативов по стрельбе и общей физической подготовке, в процессе совместных экзерсисов свое мнение быстро переменили. Ну а те солдаты, что сопровождали Павла Петровича в его поездке, давно сошлись с молодыми казаками на коротке. Ничем не выделялся среди таких же парней в хаке и молодой десятник Фанис, хотя Фанисом он оставался лишь для своих друзей и одноклассников. Рашида, Петьки и Мани, сейчас его все чаще называли Фанис Расулович. Весной, когда их всем скопом отправили на исправление в завод, поначалу вздрогнул от физических нагрузок, потом посмотрел, как подсмеиваются над ними пантелеевские выкормыши, стиснул зубы и неожиданно для себя самого втянулся в тренировки. Да так, что после закончившейся исправительной командировки остался в заводе, после делового разговора с отцом, но не в новом доме, который Расулу отстроили в садке и куда он перевез семью с женой, а при казарме. Расул тогда вздохнул с облегчением. Хулиганистый старший сын неожиданно повзрослел, а что до его интереса к военной карьере, так нормальная жизненная школа для мужчины. Сам 2 года в рядах российской армии сапоги топтал и только на пользу пошло. Наконец 115-летний сын взялся за голову, что не могло не радовать. А когда Фаниса назвали одним из лучших среди казачат и отобрали для поездки в столицу, в охрану императора, не скрывал гордости. Заголосившую жену унял парой фраз: «Чё ты исполняешь? Не будет же он за твою юбку держаться до старости. Радуйся, что сын призвание нашел, а то ведь колония по нему плакала в перспективе, никакого слада не было. Куда он поедет, дурья твоя голова, в какую такую столицу, тут же средневековье». Обычно спокойная и покладистая супруга от новости, что сын чуть ли не на войну уезжает, словно взбеленилась. Сам чуть ли не живешь на заводе своем, даже ешь в столовой, мог бы кровиночку и к себе пристроить. Я сейчас тебя пристрою в заводскую столовую. Декретный отпуск догуляешь, Равиля в ясли, сама на работу. Самому Фанису было невдомек о баталии, развернувшейся в семье, после коварства Мани, дружившей с ними все детство и тут сделавшая такой финт, выбрав Ермолова, ничто его дома не держало. А после ее объяснений, почему она предпочла офицера им, понял, пора взрослеть. Жалованное отцу дворянство на него не распространялось, так как было личным. Да и не лежала душа у Фаниса пользоваться чужими заслугами, с детства отец привил правильное понимание жизни. Фанис и в кузне с ним частенько занимался, и в гараже пропадал после уроков, руки росли откуда надо, но идти на завод, под начало родителя, не хотелось. А тут словно звезды сошлись, и у казаков понравилось, и с пацанами сдружился, не без выяснения отношения и иерархии поначалу. И старый батин дембельский альбом, с отделанными фольгой и уголками, который он любил рассматривать с детства, заиграл новыми красками и смыслами. А Манино грядущее замужество подтолкнуло к окончательному решению. Чуть меньше месяца заняло путешествие с Южного Урала в Санкт-Петербург. Для привыкшего к интенсивным тренировкам и физическим нагрузкам Фаниса дорога показалась увеселительной прогулкой. Ну и новизна впечатлений, словно в исторический фильм попал. Однако подростковая психика очень пластична, и вскоре все окружающее стало восприниматься как должное, словно родился здесь, в эту эпоху. По вечерам, на ночевках, уставшие бойцы, наевшись приготовленной в полевой кухне каши с мясом, не разделяясь на казаков и гатчинцев, вместе пели: «Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку нежную, на голову фату. А может, ты забыла, как мне ты говорила, как часто говорила, что я тебя люблю?» Сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу, наш караул идет тропой, и каждый к своему посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут. «Любимый, милый, дорогой, тебя я жду, тебя я слышу». Когда шинель снимая с усталых плеч, снимая, а милых вспоминая, они ложатся спать, и снятся им родные леса, поля густые, и девушки, которые их обещали ждать. Фанис при этом вспоминал курносую Маню, во все остальное время воспоминания о бывшей однокласснице старательно гнал прочь, руководствуясь принципом «с глаз долой, из сердца вон». И если днем, за хлопотами и дорогой это удавалось, то по вечерам, да с такими песнями, образ Мани неизменно всплывал в памяти. О том, что Фанис из будущего, знал только их отряд, остальным это было ни к чему. А через неделю пути Фанис столкнулся с бывшим депутатом, взятым императором, как он и грозился, для обслуживания арктехники. А почему столкнулись только спустя неделю, Никита и здесь проявил чудеса изворотливости и приспособился к обозу, чтоб не топать своим ходом, а пусть и в относительном, но комфорте, трястись в повозке. Аргументировал это тем, что как специалист по компьютерам, должен день и ночь находиться поблизости от механизмов, чай не своевольничает, а самим самодержцем приставлен. И ведь не врал, через день по указанию Павла Петровича разжигали генератор, подключали к нему ноутбук и ближайшее окружение коротало вечер за просмотром достояния потомков. Никита, увидев Фаниса, обрадовался и даже раскрыл рот и по бабье всплеснул руками, однако оскал Фаниса и украдкой показанный кулак несколько смазали радость от встречи. А Фанис, убедившись, что Никита его понял, еще раз погрозил кулаком и исчез с их зоны видимости. Для того, чтоб в вечерних сумерках появиться у расположившегося под охраной Никиты рядом с тарахтящим газовым генератором, перекинуться парой слов с караулом, беспрепятственно его пропустившим. «Я же тоже тебя рад видеть, Никитас!» Белозубо улыбнулся, правой рукой дал краба, левой без особого усердия, для порядка, дал Никите в зубы. Потом протянул смартфон с зарядником. «На вот, зарядишь, утром заберу. И не чуди, Никита, ты меня не знаешь, я тебя тоже. И вообще, помни, что по краю ходишь. Тут тебе не деревня, а за компами с генератором я и сам присмотрю в случае чего, так что нос не задирай особо». Никиту после встречи с земляком как подменили, внезапно раздувшееся на ровном месте самомнение сдулось, словно воздушный шарик, в который ткнули горящим окурком. Затем и для потомков, и для уральских казаков, была встреча со столицей и гатчиной. Санкт-Петербург впечатлил даже потомков, что уж говорить про пацанов, которые хоть только что и проехали по доброй части империи, но такие величественные и монументальные сооружения видели впервые. А что до гатчины, при виде ее потомкам одновременно пришла на ум поговорка из их времени: «Москва, не Россия». Так и здесь владения Павла Петровича и до коронации были миниатюрным государством в государстве, со школой, больницей и четырьмя церквями для различных вероисповеданий, несколькими заводами и фабриками. А после восшествия императора на престол и знакомства с потомками, гатчина грозила стать наукоградом с концентрированными в окрестностях опытными производствами, использующими самые новейшие технологии. Через неделю после прибытия императорского двора в гатчину, отряд телохранителей обвыкся с суетливым и суматошным существованием при самодержце. Да и какое им дело до косых и любопытных взглядов вельмож? Их дело – безопасность Павла Петровича. Никиту по приезду выпороли, тут император поступился принципами и переступил через свой же указ о отмене телесных наказаний. Не смог, понимаешь, соединить два компьютера в простейшую локальную сеть, то ли переволновался, то ли затупил. Что с депутата взять, когда дело касается практической деятельности, а не откатов, распилов и обещаний избирателям. Зато скорость, с которой Никита после порки, довольно символической, как с точки зрения императора, так и исполнявшего наказание конюха, подключил гаджеты в локальную сетку, заставила Павла Петровича задуматься, а не слишком ли поспешные и несвоевременные иные его указы. Афанис и не он один, несмотря на немного ироничное отношение к молодым телохранителям со стороны прожженных придворных, повидавших многое, стал мужчиной, в захламленной подсобке, заставленной старой мебелью. Поглядывая на очаровательную головку молоденькой фрейлины, обрамленную черными кудряшками, он печально размышлял. Увы, это не Маня, далеко нет, но какая прикольная. А девица, совратившая неопытного юнца, облизывая губы и округлив глаза, спросила: «А ты правда видел тех, потомков наших из будущего?» «Да как тебя?» Ничуть не покривил душой Фанис, а за пределами гадчины царила своя атмосфера, напоминавшая духоту перед грозой. По всей империи разносился заунывный вой нескольких десятков тысяч бездельников, привыкших пользоваться всеми гвардейскими привилегиями и внезапно их лишенными. Огрызались чиновники, еще не осознавшие того, что государственная казна и их карман – не одно и то же. Роптали помещики и землевладельцы, привыкшие держать своих крепостных за скот. Но как-то без огонька и задора все это происходило, опасно становилось выражать свое негодование, простой народ тоже просыпался. Мог за лай в сторону батюшки императора и красного петуха подпустить, а то и сельхозинструмент использовать в качестве мер вразумления. Пресловутая свобода слова, одобренная с самого верха, срабатывала как клапан для сброса давления, не позволяя настроениям большинства недовольных радикализироваться и перейти от говорильни к заговорам. И обещание императором Конституции к Рождеству тешило души многих мечтательных либералов несбыточными надеждами, на что и был расчет, частично оправдавшийся. А вот покушение со стороны самодержавия на сословные ограничения, а особенно на право дворян распоряжаться холопами как скотом, это было посягательство на святое в глазах знати и озлобило дворянство. Тайная экспедиция, увеличившая свой штат за счет толковых солдат, старалась держать эти настроения под контролем, в особо запущенных случаях действуя решительно. И тут как нельзя кстати их интересы совпали с чаяниями крестьян. После череды погромов и восстаний землепашцев, окончившихся плачевно для помещиков, те притихли, а войска, введенные для подавления беспорядков, крестьян в кандалы не заковывали, и только в случае уж совсем вопиющих зверств, проводились судебные разбирательства, без массовых репрессий. Виновных точечно приговаривали к ссылке и чаще всего, крестьян раскрепощали, по выявившимся фактам пренебрежения землевладельцами царских указов, начиная с трехдневной барщины и кончая отменой телесных наказаний.